11 глава. Отец Иоанн о Божией Матери и мире сотворенном. Рассмотренные здесь свидетельства отца Иоанна Кронштадтского о его религиозной жизни, думается, в достаточной степени показывают, в какой мере его духовный опыт, питавший его богословие, связан с опытом Церкви. Из изложенного видно, что душа отца Иоанна, как всякого истинного христианина, не замкнута в себе, а открыта для постоянного общения в любви с Богом и Его Церковью. Поэтому, свидетельствуя о своей жизни во Христе, он свидетельствует не только о себе, а о целом особом светлом мире, в центре которого Бог, духовное солнце, а вокруг множество других светлых духов, отражающих божественный свет. Этими излучениями постоянно озаряется его душа. Как сказано выше, в задачу настоящего труда не входит вовсе передача всего содержания трудов кронштадтского пастыря. Ее цель преимущественно лишь в привлечении внимания к ним. Полный обзор их содержания – привел бы к изложению целой системы догматического и нравственного богословия по творениям отца Иоанна Кронштадтского, который любовно откликнулся почти на все, что запечатлено в нашем символе веры. В особенности привлекали его духовное внимание искупительный подвиг Господа Иисуса Христа и освящающее действие Святого Духа. При ограниченности места и поставленной задачи всего этого не изложить, но все же, говоря о свидетельствах отца Иоанна, о том светлом мире, в котором он жил и за который боролся, нельзя не коснуться еще двух тем. Темы эти – свидетельства отца Иоанна о Божией Матери и его отношение ко всему сотворенному миру, космосу. Последнюю тему можно определить как его миропонимание или миросозерцание. Любовь к Богу тогда начинает в нас проявляться и действовать, когда мы начинаем любить ближнего как себя и не щадить ни себя и ничего своего для него, как образа Божия. Любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Вот еще одно из слов отца Иоанна Кронштадтского о неразделимости любви к Богу и к ближнему. Основание этой неразделимости – образ Божий в человеке, неотъемлемый от грешника, которого также надо любить. «Люби всякого человека», – пишет отец Иоанн, – «несмотря на его грехопадение. Грех грехом, а основа-то в человеке одна – образ Божий». Если, любя Бога, нельзя ради образа Его не любить даже и грешника, в котором образ Божий потемнел от греха, то как не любить Матери Божией, которую, по словам отца Иоанна Кронштадтского, сам Бог любит за неповрежденный в ней образ свой? Уже по одному этому Пресвятая Дева является соединительным звеном между Богом и человеком, но благодаря чистоте образа Божия в ней стало возможным и самое воплощение самого первообраза в человеке. Если бы люди не были созданы по образу Божию, то Бог не воплотился бы от Пречистой Девы. О, как возвышено наше естество и в творении, и в искуплении! Слава Тебе, достойно славная, ибо такую чистоту и благодать Ты обрела от Бога, что возмогла по благоволению Бога Отца содействием Святого Духа воплотить Сына Божия. Из этого отрывка видно, что почитание Божией Матери у отца Иоанна вполне богословски осознанно, что у него есть своя мариология, учение о Богородице Деве Марии, связанное с учением об образе Божием в человеке. Но его богословское сознание этим не ограничивается, и он постоянно находит все новые доводы, например, «Божия Матерь – одна плоть и кровь, один Дух со Спасителем, как Матери Его». какая безмерная заслуга ее по благодати Божией, что она стала матерью самого Бога, плоть давшей ему пречистую, питая его молоком, на руках нося, одевая его, всячески сохраняя его юность, лобзая его, лаская его. Господи, кто опишет величие Девы Богородицы? Она едина с Богом, как и святые. Самое изображение Матери Божией на иконах дает повод ему к прочувствованному богословскому размышлению о значении Пресвятой Девы для нашего спасения. Смотря на икону Божией Матери с предвечным младенцем, подивись, как преискренне соединилось Божество с человечеством, прославь благодать и всемогущество Божие, и, познав свое достоинство человеческое, живи достойно высокого звания чада Божия и наследника вечного блаженства. Но отец Иоанн не только умственно созерцает величие Божией Матери, он и здесь богословствует от опыта сердца, так как он постоянно призывает ее в молитвах и чувствует ее духовную близость. Этот опыт не раз дает ему повод жалеть тех, кто, как, например, протестанты, этого опыта не имеют. «Величайшая для тебя потеря, — пишет он, — если ты не научился и не уверился, не привык с упованием, уверенностью, со смирением и благим дерзновением прибегать во всех скорбях и радостях к Матери Жизни, к этой пучине милосердия и щедрот. У него немало и благодарственных слов, относящихся к оказанной Божией Матери и святыми помощи. Среди доводов, оправдывающих обращение к Божией Матери и святым, из которых главный — единство всех в Боге, вне которого нет подлинной жизни. Есть еще один, очень простой. «Как в мирском быту есть бедные и богатые, — пишет он, — так и в духовном мире. Мы духовно бедные, нищие, а святые духовно богатые. К ним-то мы, бедняки, должны прибегать». На сомнения неверующих относительно помощи святых, что тут действует только вера, уверенность, отец Иоанн отвечает «нет». Из чего это видно? Из того, что если я не призову святых, если не увижу их очами сердца, то и помощи никакой не получу. Все это делается так просто, что нужны только глаза, видеть. Простота этой ясной веры дала ему не только возможность постоянно убеждаться в помощи Матери Божией и других небожителей, и не только сердечными очами видеть их, но в особом, необыкновенном сне созерцать Пресвятую Богородицу как бы телесными глазами. Вот рассказ отца Иоанна об этом видении. На 15 августа, в день Успения Богоматери 1898 года, я имел счастье в первый раз видеть во сне явственно лицом к лицу Царицу Небесную и слышать ее сладчайший, блаженный, ободрительный глас. «Милейшие вы, чада Отца Небесного!» Тогда, как я осознавал свое окаянство, взирал на пречистый лик ее с трепетом и с мыслью, не отринет ли меня от себя с гневом Царица Небесная. О, лик пресвятый и преблагий! О, очи голубые и голубиные! Добрые, смиренные, спокойные, величественные, небесные, божественные. Не забуду я вас, дивные очи. Минуту продолжалось это явление, потом она ушла от меня неторопливо, перешагнула за небольшой овраг и скрылась. Я видел сзади шествие небесной посетительницы. Сначала я видел ее как бы на иконе, ясно, а потом она отделилась от ней, сошла и подвиглась в путь. В вечер я описал проповедь на день Успения, а лег поздно в 2 часа ночи, За всеночной я читал с великим умилением акафист и канон Успения Богоматери в Успенской церкви. Обращая внимание на слова отца Иоанна Кронштадтского, «Я имел счастье в первый раз видеть во сне явственно Царицу Небесную». Некоторые почитатели отца Иоанна готовы сделать вывод, что подобное видение было у него не единственным. Так ли это или не так, но рассказ его об этом видении и постоянные слова благодарности за помощь в достаточной мере открывают нам, чем была для отца Иоанна Божия Матерь и откуда черпал он силу, чтобы написать, например, ниже следующие слова. «Как звезда пресветлая, владычица, вся она в сиянии света Бога, как уголь, раскаленный в великом огне, вся пресветла и огненна. Как легко помыслить, что Он, Бог, есть свет и святость, так и она есть вечный свет и вечная святость. Аминь». Все приведенные здесь слова отца Иоанна Кронштадтского о Божией Матери и святых дают возможность лишний раз убедиться в том, что тот светлый мир, за который ему приходилось бороться, не есть только мир собственных его светлых ощущений и мыслей, но мир, в который, как очевидную для него реальность, вступают другие светлые личные силы. Но к светлому миру, в котором жил отец Иоанн, надо отнести не только мир высоких мистических переживаний и не только всю область христианских отношений с людьми, любовных, мирных, терпеливых, но и отношение ко всему сотворенному миру, космосу, то есть его христианское миросозерцание. Отец Иоанн Кронштадтский не приводил его у себя в систему и мало поведал о нем, но в некоторых его как бы случайно брошенных заметках это миросозерцание выступает совершенно отчетливо. В приведенных выше его свидетельствах говорилось о Боге преимущественно как об истине и высшем нравственном благе. Но для него Бог, Дух Святой в особенности, есть еще и совершенство красоты и источник всякой красоты. Этим определяется основное отношение отца Иоанна Кронштадтского к космосу или все его миросозерцание. Дух Святой, купно, совместно, с Отцом и Сыном, есть первоначальный источник красоты всех тварей и прежде всего всех ангельских чинов, красоты человеков, сотворенных изначала по образу и подобию Божию. Особенно красоты святых Божиих человеков, имеющих в себе Духа Божия, живущего в них, как в храме. Он есть красота, свет, или источник красоты и света солнечного, звезд, луны, всех бесчисленных тварей. Итак, когда видишь красоту тварей, не останавливайся на ней одной и не прельщайся ею, но восходи тотчас мысленно к первоначальной, мысленной, вечной, разумной вине причине их. Восходи, повторяю, к вечной личной красоте Божией, и ею восхищайся, ее возлюби, и украшайся смирением, правоверием, благоговением к Богу, разумением, созерцанием, воздержанием, чистотою, простотою, мерностью нрава, милосердием, сочувствием, сорадованием и состраданием к ближнему, верностью, честностью в отношении к людям, трудолюбием. Эта страница очень показательна. Из нее видно, что мир для отца Иоанна иерархически строен и прекрасен. Во всем отражена Божия красота, от высшего ангельского мира до мира материального включительно. Но красота низших ступеней мира имеет только символический, не самостоятельный характер. Она только указывает на высшую красоту духовной личности, зовет к ней, а эта высшая духовная красота, присущая в полноте своей только Богу, неотделимая от добра, единая с Ним, отражается и сверкает, в особенности в нравственных, богоподобных качествах человека. Такое миросозерцание можно назвать иерархически символическим. В мире вещественном весьма много соответствующего миру духовному, говорит в другом месте отец Иоанн. Потому что мир вещественный есть творение Духа. А может ли Дух-Творец не показать отчасти образ свой и сродство в тварях им созданных? Человек есть только самый, возможно, высокий образ Божий между тварями, причастными вещества и чисто вещественными. Такой мир, космос, который даже в своей вещественности отражает в себе образ Божий, его красоту, конечно, не мертвый, а живой мир. Мир, как произведение живого премудрого Бога, полон жизни. Везде и во всем жизни премудрость. Во всем, видимо, выражение мысли, как в целом, так и во всех частях. Это настоящая книга, из которой можно, хотя и не так ясно, как из Откровения, учиться богопочитанию. Все это не умозаключение холодного мыслителя. Многочисленные свидетели показывают, что автор всех этих слов действительно любил весь Божий мир и, в частности, природу. О ней можно у него иногда найти очень любовные, выразительные слова. Вот, например, одно такое слово –